Глава 21. «Здравствуйте, Ксения. Не ожидал, что вы так быстро проработаете концепцию». Вглядывается в меня Логинов, протягивая руку. Смотрю на тыльную сторону круглой смуглой ладони, покрытую темными волосками, и чувствую странное волнение. Герман ждет, когда я отвечу на его рукопожатие, а так как мне очень сильно нужен заказ, чтобы оплатить адвоката, я все-таки вкладываю свою руку в его и наблюдаю, как он немного склоняется, не отрывая от меня взгляда цвета дорогого виски, и прижимается губами к моим пальцам. Из меня вырывается удивленный вдох, но я мгновенно беру себя в руки. «Время — деньги», — отвечаю ему его же фразой, сказанной мне во время нашей прошлой встречи. Вижу, как в его глазах появляется лукавый блеск, и убираю кисть. «Такой подход я очень уважаю». Время поджимает. «Если вы хотите устроить мероприятие к старому Новому году, то до праздников у меня очень мало времени на подготовку. Но мы справимся». «Уверены?» «Вполне. Стараюсь не прерывать зрительного контакта, хотя сегодня внимание Логинова иное. Он меня рассматривает не как специалиста и жену своего конкурента, а как женщину. И меня это очень смущает. Привычная холодность сменилась мужским интересом, от которого я смущаюсь и даже вспыхиваю, будто школьница. Если вы не против, то я хотела бы услышать ваше мнение о моем предложении и внести необходимые корректировки, пока есть время». «Корректировки?» Мужчина почесывает подбородок, покрытый темной щетиной. «Да», — отвечаю я твердо. «Тогда давай для начала пообедаем». Улыбается он так лениво, будто чеширский кот. «Обед я никогда не сдвигаю на другое время, поэтому сначала накормить тело, а потом уже ум». Не успеваю я опомниться, как уже сижу в кресле напротив Германа. Передо мной появляется блюдо со свежим салатом и бокал вина. «Простите, Герман, но пить я не буду». «Да ладно, Ксюш, один бокал, чтобы расслабиться. А то как нам общаться, если ты напряжена, как струна?» «Я?» — смотрю на него удивленно. «Ну не я же!» — усмехается он. «И, наверное, это первый раз, когда я вижу его каким-то простым, человечным даже, будто он наконец-то сбросил маску и позволил себе быть собой. Я просто волнуюсь, признаюсь честно». «Тогда давай выпьем за плодотворное сотрудничество!» — поднимает он бокал выше. Я салютую ему и немного отпиваю напиток. «Вкусно. Он знает толк в хороших винах. Сейчас еще такие медальоны принесут, что ты язык проглотишь». Молча слушаю его и наблюдаю за действиями мужчины и никак не могу понять, что конкретно у него на уме. На деловой обед это мало похоже. Тогда что, свидание? С чего бы? Ведь я замужняя дама, а у него наверняка целый гарем из моделей. Герман, я могу узнать, что именно сейчас происходит? Все-таки мне не 20 лет. В жизни я видела немало и общалась с разными людьми, поэтому твердо могу сказать, что он явно что-то задумал. Почему ты так решила? У вас настрой нерабочий. Верно. Потому что обед. Нет, не поэтому. Я никак не могу понять, что вы задумали и зачем вам для этого я. Все просто, Ксения. Сейчас обед, и я позволяю себе получить удовольствие не только от еды, но и от компании. Неужели больше некому составить вам компанию? Скептически приподнимаю бровь. У меня назначена встреча с тобой. Значит, никого постороннего здесь не будет. Меня это, признаться, настораживает. Оглядываюсь по сторонам, впервые осознавая, что даже если я буду кричать, никто не придет ко мне на помощь. «А ты меня не бойся», — улыбается он. «Я совсем не страшный, а местами бываю еще и очень полезным». «Хочешь поговорить про что-то конкретное?» Теперь тоже перехожу на «ты» и смотрю собеседнику прямо в глаза. До меня дошли слухи, что твой благоверный в ускоренном порядке ищет лазейки, как переоформить имущество на свою мать. Вот как? Стараюсь не подать вида, но горло мгновенно пересыхает. Беру бокал и делаю пару глотков, смачивая гортань. Ты же собственноручно передала ему право распоряжаться бизнесом. И в такие подробности ты посвящен. Мне неприятно, что посторонний человек в теме наших личных дел. Потому что заинтересован. Что ты хочешь? Аппетит окончательно пропадает. Я помогу тебе получить при разводе полагающуюся тебе половину всего, и если захочешь даже больше, а ты продашь мне пакет акций вашей компании. Хочешь ее уничтожить? Под ребрами вспыхивает. Усилить. Я хочу быть монополистом в этой отрасли. И при этом у тебя будет доля, как у главного акционера вашего подразделения. Я отодвигаю тарелку, совсем лишившись желания пробовать хоть что-то от этого человека. Я не предам свою семью. Вот только она, без зазрения совести, собирается предать тебя и оставить ни с чем. Равнодушно пожимает плечами Логинов. Подумай, Ксюша, если ты дашь добро, тогда к Новому году ты станешь свободной и очень богатой женщиной. Такой подарок сделаешь себе. Ну так что?